Хотя, какой из него одиночка, он же женат. Потерпев очередное поражение на любовном фронте, Илария еще больше набросилась на работу, и чем хуже у нее было настроение, тем лучше она работала. Ирония судьбы. Ее горький опыт стал основой двух книг. Последняя «Одинокие и одиночки» уже несколько недель держалась на первом месте в рейтингах продаж. Очевидно, большие города переполняли одинокие несчастные почитатели искрометного юмора. Илария любила таких людей, интересных, сияющих внутренним светом, и в последнее время, кроме Данилы, которая скорее горела, чем светилась, единственным интересным человеком в ее окружении была эта странная девушка Роберта. Роберта ее смущала. Рядом с ней Илария чувствовала себя замкнутой, циничной, черствой. Эта талантливая, 26-летняя девушка любила жизнь и умела постоять за себя в любой ситуации. Она не терялась перед негодяями-мужиками, перед безобразной изнанкой журналистики, смеси тупого карьеризма и бесполезной работы. Казалось, ее ничто не может сломить. Все это ей действительно нравилось. Но Илария понимала, что вряд ли ее приязнь к Роберте взаимна. Да и как иначе? В глазах Роберты она, наверное, была одной из тех загнанных лошадок, что думают только о работе, всегда на грани нервного срыва, живут воспоминаниями о бесконечных любовных неудачах. Из тех, у которых все всегда получается, в аттестате отличные оценки по всем предметам, кроме личной жизни. Личная жизнь Иларии Корсини неудовлетворительна. Куда они с Франко придут? Для нее это было движение по кругу. Она не ставила точку только потому, что его трусливые оправдания были отличным материалом для ее книг. Разочарование Иларии постепенно превращало ее юмор в язвительность, и она становилась стервой, молчала часами, а потом срывалась, мгновенно выпаливала несколько язвительных фраз и опять замолкала. Этого хватало, чтобы он постоянно чувствовал себя виноватым. Илария этого не хотела. Она понимала, что Франко человек неплохой. Быть негодяем отнимает слишком много сил. А Франко не привык напрягаться. Он просто трусливый кролик. А в начале их романа Франко, охваченный страстью и под воздействием антидепрессантов, которые он тогда принимал постоянно, показался Иларии отважным львом. Прошло чуть больше 2,5 лет. А кажется, прошла целая жизнь. Илария невольно вспомнила о тех первых месяцах. Франко появился в ее жизни неожиданно. Увидев ее, он забыл на время, что по природе своей он зверек трусливый, и, надев сияющие доспехи, бесстрашно полетел ей навстречу на крыльях мечты. «Ты, женщина моей жизни, ты меня спасешь. Я готов измениться, я хочу настоящей любви, хватит мне хреновых интрижек». Интрижки действительно были хреновыми, и думал он тоже хреном. У него была непреодолимая страсть к притонам и проституткам. А как известно, кто одержим такой страстью, тот никогда не станет моногамным. Но тогда Илария этого не поняла. Она посмотрела и увидела в нем плюшевого мишку, которого нужно спасти, вытащить из-под обломков развалившегося, по его словам, брака, дать пристанище, где он мог бы отдохнуть от жестокого мира карьеристов. И Илария поверила. В глубине души она тоже чувствовала необходимость изменить жизнь. К тому же тогда она еще думала, что мужчины, способные на страсть, нежность и понимание, еще остались в этом мире, даже если они обладают властью. И еще она думала, что она неповторима и незаменима, красива, умна и неотразима, проницательна, как сейчас думает о себе Роберта, самостоятельная и решительная, и никогда не ошибается. В 35 лет она была на вершине. Она могла выбирать и могла дать ему самое лучшее. Не то, что актриски и модели, которые трахались с ним ради роли в фильме или небольшой суммы денег. Как она была уверена в себе, в своих силах, в своей неотразимости. А может быть, это всего лишь вопрос возраста? А что, если Роберта сейчас такая сильная и смелая только потому, что молодая? Что, если жизнь... только тест на выживание. Если Илария не сможет ответить на эти вопросы, она просто перестанет их задавать. Настало время бросить бесполезные разговоры и начать все сначала. Время возродиться из пепла. Глава 9. Дорогая моя Илария, странно слышать от тебя о подавленности. Ты всегда была жизнелюбивым фонтаном идей. Но я не слишком беспокоюсь за тебя. Ты, как сказал поэт, упасть, коснуться дна и возродиться. Это твоя особенность. А вот я продолжаю качаться и на качелях между раем и адом, и ни туда, и ни сюда. Вчера мы встретились, и, как обычно, это была волшебная ночь. Он был милым, нежным, страстным, остроумным. Как обычно, казалось, что он уже год не занимался любовью, настолько он, скажем так, увлекся. Я уже краснею. Ты ведь знаешь, я никогда не умела говорить о сексе. Меня пугает то, что наш роман с таким потрясающим сексом построен не только на сексе. Это идеальные отношения, это полное взаимопонимание. И мне страшно. Прожить без секса еще куда ни шло. Бррр. Представлю мурашки по коже. А прожить без понимающего человека рядом... О, черт. Я превращаюсь в одну из тех дефектных теток, которые пишут «доктору разбитых сердец», выдумывая на пустом месте. Надо смотреть правде в глаза. Мы встречаемся, чтобы потрахаться. Потом мы часами разговариваем и отлично понимаем друг друга. По крайней мере, он меня отлично понимает. Но встречаемся мы, чтобы заниматься сексом. Потому что на следующий день он мне не звонит. И сегодня звонка не было. А я тем более даже не пытаюсь с ним связаться. После наших встреч я с трудом прихожу в себя, выныривая из своих мечтаний на поверхность реальности. Пытаюсь войти в обычный ритм жизни и заставляю себя повторять, что он не мой. Нет ни одной ниточки, ведущей от одной встречи к другой. Ничего, чтобы нас связывало. И из-за этого я и качаюсь на этих чертовых качелях, не знаю, куда попаду завтра, в ад, в рай, или вообще упаду прямо на задницу рядом с сынишкой. Для него все проще, наверное, более прозаично. Могу лишь предполагать, потому что, в отличие от меня, он мало говорит о своих проблемах, и что творится у него на душе, я не знаю. Это настоящее проявление джентльменства. Он слушает меня, а потом так посмотрит, как будто собирается сказать «я тебя люблю» или «ты мне очень дорога», но ничего не говорит и отворачивается. А так как я не верю в теорию «он меня так любит, что даже боится в этом признаться», то сажусь за компьютер, и чтобы ни о чем не думать, как бешеные пачками выдаю тексты телереклам, слоганы и все те глупости, которые от меня требуют на работе. Вот когда понимаешь, что еще не весь твой творческий потенциал растратил на подбор мебели и игрушек для детской с Джакома, выбор туфель и изобретение нового ультрамодного макияжа. В общем, даже если не похоже, то сегодня я в хорошем настроении и мыслю позитивно. Я снова верю, что влюбленность – это и есть самая творческая работа. Она дает столько сил и энергии, что ты становишься автоматом по производству идей, не то что офисная рутина с начальником, под крики которого из твоей головы раз в неделю выползает заезженная индейка. Шутки шутками, а вот уже полгода продолжается моя любовная лихорадка. Не знаю, выживу ли я после нее, но если выживу, то точно стану более сильной и красивой. Я записалась в спортклуб «Смерть калориям». Целую, люблю тебя. Разберись поскорее со своими проблемами, Дарья. Глава 10. Вот увидишь, эта беготня для журналов никуда тебя не приведет. Ой, кто бы говорил. Ты знаешь, мне это не нравится. К тому же, что, по-твоему, я должна делать? «Долорес, извини, что я вмешиваюсь, но твоя дочь права. Что она должна делать? Это лучше, чем наше собачье с тобой существование. Ты представляешь, меня не пригласили на пробы для рекламы отбеливателя». «Глупости. Хотя если бы ты и прошла пробы, ты бы за день заработала столько, сколько моя гениальная дочь зарабатывает 10 статьями». «Роберта, я не понимаю, как ты могла бросить рекламу и податься в журналистику? Ты ведь могла стать популярной и зарабатывать кучу денег». «Ага, а ты бы, мамочка, их тратила». «Мама, мне это надоело, вот почему отвечаю». «К тому же, мама, когда я выросла из роли очаровательной малышки Барби, Я больше не представляла интереса для рекламщиков. Слишком молодая, чтобы играть маму, слишком старая, чтобы играть подростков.